Среди зрителей сразу послышались восторженные крики. «Смотрите, этот парень уже способен создать фантом». Даже старшекурсники не могли не удивиться. Никогда не видел фантом даже у старших групп. Он нечто. Круто. Этот парень создал такой грозный фантом, что тот противник скоро кирпичей в штаны наложит. Друг подростка с арены разозлился не на шутку. Они хотели бросить вызов и посрамить парня, а потом по-тихому затянуть его в свою группу, но все идет не по плану. Аура Эрика медленно становилась совсем черной, а ее размытая фигура медленно приняла очертания медведя. Подростку, стоящему на арене, казалось, что он видит злобного зверя, что тянет свои жуткие когти к его горлу. Ноги парня стали трястись, он медленно отступал, но ноги почему-то не слушались и каждый шаг давался с большим трудом. Вдруг аура зверя уменьшилась и покрыла тело Эрика, спрятав его внутри. Тихий рык приводил противника в дикий ужас. Сейчас перед ним был не человек, а зверь. Он действительно обломался, выбрав своей целью Эрика. Эрик внезапно исчез и со скоростью, невидной для глаз дрожащего подростка, появился рядом с ним. Огромная лапа как кувалда обрушилась на грудь юноши, и тот с треском отлетел назад. Его тело столкнулось со стеной массива. Массив даже не дрогнул от этого. Затем тело юноши медленно сползло по стене на пол. Столкновение со стеной вырубило его, и он был в отключке. Все люди с шоком и открытыми ртами смотрели на Эрика, все еще похожего на какого-то монстра. Он стоял неподвижно напротив поверженного противника. Это победа. В этом сражении победил Эрик Фаертим. Поздравляю победителя. Судья, отойдя от шока, быстро объявил результаты. Но зрители все еще смотрели на Эрика. После объявления результатов Эрик стал принимать свою первоначальную форму, а прозрачные стены массива снова стали светлыми. Эрик повернулся к зрителям и взглядом нашел своего следующего противника. «Спускайся, я жду». Противник Эрика был не в лучшем состоянии. Его дрожащий взгляд был прикован к Эрику, чей вид не был похож на человеческий. Эрик еще не до конца вернул свой облик. Его глаза были звериными. Волосы стали длинными и взъерошенными, а когти на руках были длиннее на пару сантиметров. Даже клыки Эрика были видны во время его обращения к противнику. Отойдя от оцепенения, парень закричал на Эрика. «Ты жулик, как ты смеешь делать столь подлые вещи и оставаться спокойным? Судья, этот парень использовал какую-то дьявольскую уловку. Накажите его, люди не могут быть похожими на монстров. Он, похоже, сам монстр. Ты враг всех людей и тебе здесь не место». Тишина. Громкий голос сотряс стены зала, в котором находилась арена. Все повернулись в сторону старца, стоящего у выхода с арены. Никто ранее не заметил его, но когда он появился, то многие поклонились ему в знак уважения. Этот человек был старейшиной, что присутствовал на малой площади во время речи главы академии. Он был незаметен, но многие люди, что знают о корпусе теней, все равно узнали его тогда. Этот старейшина был мастером наказания и славился своей свирепостью. Другие люди с опаской смотрели на него, и даже другие старейшины побаивались его. Старейшина посмотрел на Эрика, а затем перевел свой безразличный взгляд на подростка, делавшего замечание. «Нет нарушений, победил Эрик». После этого он развернулся, чтобы уйти, но подросток злобно воскликнул. «Как вы можете говорить такое? Он действительно не человек, он враг». Старейшина повернулся к юноше и, выпустив свою ауру, пригвоздил того к земле. Подростку казалось, что на него упала тонна железа, и он даже пошевелиться не мог. «Мои решения не подлежат обсуждению, но раз вы, придурки, такие плохие ученики, то я вам скажу. Этот парень заключил контракт с магическим монстром, и показанная сейчас сила принадлежит его зверю. В этом нет ничего запрещенного. Хотя среди вас, недоучек, есть еще пара-тройка дураков, поэтому обратите внимание на то, что контракт забирает часть сил мастера в качестве уплаты за использование силы зверя. Если бы у него не было контракта, то его истинная сила была бы на пару-тройку уровней выше, чем сейчас. Поэтому его победа чиста и справедлива». Затем старец развернулся и ушел. После того, как хлопнула дверь, зал погрузился в споры. Они слышали про контракты, но такое бывает не так часто. Зверя трудно принудить к контракту, а после подчинения человек отдает часть своей силы зверю. Активация контракта дает много преимуществ, в том числе дает силу, которой человек мог обладать без контракта, но это только на первом уровне. Дальше будет еще больше преимуществ. Судя по состоянию противника, Эрику больше не нужно сражаться. Злобный старикан психанул и раздавил того до потери сознания. Доктора в итоге унесли двоих бессознательных подростков. Эрику осталось лишь развести руками и посмеяться. Он так хотел показать еще кое-что, но в итоге старикан обломал его и оставил ни с чем. Эрик спустился с арены и пошел в сторону выхода. Там его уже ждали друзья. Марк в своей привычной манере закинул руку Эрику на плечо и весело заявил: «Дружбан, да ты крут!» Размазал того надоедливого парня как муху по стене. Это было несложно. Вия спокойным тоном спросила: «Ты не боишься их мести? С чего бы им мстить? Скоро позор от сегодняшнего поединка станет меньше из-за их проблем. Я являюсь первым среди тех, кто победил их. Дальше будут другие. Сегодня их будущие противники увидели, что сила этих двоих не является чем-то непреодолимым. А завтра уже будет толпа тех, кого они когда-то обидели. Логично. Даже мне кажется, что скоро я смогу их победить», — подметил Марк. Кайл обошел Эрика вокруг и, смотря на его тело, спросил: «Дружочек, а с каким пупсиком ты заключил сделку? Он у тебя такой злобненький. Это чернокаменный медведь. А то, что сегодня произошло, называется провалом». «Провал, дружок? Как такую силушку можно назвать провалом? Да это же великолепно, настоящая сила. Все не так просто. Я не смог уплотнить ауру зверя. Простой контракт черпает энергию зверя и наделяет некоторой силой, но со временем это становится неконтролируемым процессом. Для контроля силы нужно овладеть хотя бы первым уровнем навыка трансформации. А как я уже сказал, для первого уровня нужно подавить ауру зверя и поглотить ее, но в итоге она не подавилась и поглотила меня. Это не опасно, если зверь находится под идеальным контролем, но если б зверь не подчинялся мне, то я мог бы выйти из-под контроля и точно переломал бы тому пацану все кости». Марк радостно ляпнул: «Было бы здорово, Марк». Строгий окрик Ви смутил Марка. «Ох, я имел в виду, как жаль, что все могло так плохо кончиться. Но я был бы не против». Глава 50-51. Создание рун. Первая неделя учебы была совершенно скучной. Эрик ходил на занятия, но все, что там было, ему уже известно. Нишини хорошо позаботилась о том, чтобы он знал основы. В некоторых аспектах он даже превосходил своих учителей, так как Нишини обладала древними навыками, намного превосходящими любой навык, созданный в мире каскады. В результате Эрик блистал своими способностями на фоне остальных. Единственный человек, способный следовать за ним по пятам, была Вия. Она имела возраст 12,5 лет, но ее познания в навыках управления энергией были на высоте. Даже Эрик был поражен тем, что есть кто-то такой талантливый, как она. Также были еще два парня. Они являются выходцами из бедных семей, из-за чего их познания хромают, но на уроках они жадно поглощали всю информацию. Она не исчезала бесследно, а позволяла увидеть их способность учиться, тем самым выводя их на арену одаренных детей. Так как группа Эрика была составлена только из тех, кто выделился своей силой и навыками, то ему ни с чем сравнить. Но в более отсталых группах все было иначе. Там некоторые из студентов могли управлять энергией, но эта способность была такого низкого уровня, что они не отличались от обычных людей. В будущем такие люди не станут выдающимися, но если они будут иметь высокую проницательность и отличную память, то возможно, что они могут стать советниками или занять какую-нибудь позицию в организации. Обычные люди могли не славиться своей силой, но они были необходимы. Мастера, имеющие большую силу, никогда не будут заниматься повседневной работой, для этого есть слуги или даже специальные службы, которые организовывают работу. Скучная неделя тянулась долго и нудно, но затем, наконец, настала пора для продвинутых занятий. Основную часть дня шли занятия по магическим и боевым искусствам. Новички с огромным энтузиазмом упражнялись на манекенах. Их взмахи оружием были грубыми и нелепыми. А что касается магических навыков, то сейчас только половина первой группы могла что-то показать, остальные еще не были готовы. Эрик как мастер высокого уровня занимался отдельно. На его тело были повешены утяжелители, а меч в руках был особо тяжелым. Каждый взмах меча сопровождался громким ударом. Эрик оттачивал навыки ближнего боя на стальном столбе. К вечеру сила и скорость ударов стали снижаться, а его тело уже пропиталось потом. Прохладные осенние ветры обдували мокрое тело Эрика, но они не создавали ему дискомфорта, наоборот, без этого он бы уже спекся. И вот последний замах. Меч тяжело ударился по столбу и резко сполз вниз, упав на землю. Эрик посмотрел на дрожащие руки и, тяжело вздохнув от бессилия, попытался поднять меч, но его пальцы плохо сжимались, а мышцы буквально разбухли от напряжения. Похоже, пора заканчивать. Эрик протащил меч к стойке с оружием, а потом собрался уходить, как вдруг перед ним появилась Вея. Девушка была одета в черный обтягивающий тренировочный костюм, отчего казалась очень привлекательной. Ее волосы были связаны в хвостик, а щеки пылали красным. Она усердно работала весь день и так же, как Эрик, закончила свою тренировку. В руках она несла легкий одноручный меч. Такое оружие, как нельзя кстати, подходило девушкам. Оно легкое и при малых размерах имеет большую мобильность и хорошую управляемость во время атак. Девушка посмотрела на Эрика и, улыбаясь, кивнула ему. «Ты закончил?» «Да». «Сегодня будут занятия по начертанию рун и символов. Ты же придешь?» «Да». «Тогда, может, после того, как помоемся, сходим немного перекусить?» «Почему бы и нет?» «Тогда через час у ароматной весны». «Хорошо». Тренировочная зона была оборудована всем, что нужно студентам. Здесь были манекены для практики, полигоны, арены, склады со всевозможным оружием и снаряжением. А для удобства здесь был построен комплекс для отдыха. Туда входили бассейн, баня, кафетерий, комнаты массажа и медицины и многое другое. После изнурительных тренировок ученики активно пользовались всеми удобствами, предоставляемыми академией. Спустя час Эрик подходил к небольшому деревянному домику. Он был известен как пекарня «Ароматная весна». Это место было небольшим и даже не роскошным. Здесь было простенько, а мест порой не хватало. Но студенты не были врагами друг для друга и часто сбивались в кучки. Вокруг столов стояли скамейки, благодаря чему многие студенты садились очень плотно друг к другу. На столах перед ними стояли блюда с ароматными булочками, а в узорчатых чашках налит горячий чай. В этом месте всегда царила мирная обстановка и часто собирались большие группы друзей. Они весело разговаривали друг с другом и попутно пили вкусный чай. Войдя внутрь, Эрик заметил небольшой круглый столик. За ним сидела Вея. Этот столик был ее излюбленным местом, куда она часто приходила. Ее любимый душистый чай и булочка с вареньем скрашивали время девушки во время чтения книг. Последняя неделя позволила Эрику лучше узнать о людях, что его окружали. Марк был веселым и активным, но часто погружался в учебу. Эрик никак не мог вытащить его куда-нибудь. Кайл был самым частым гостем. Он приходил по поводу и без повода, а вечно занятый Марк спихивал Кайла на Эрика. Кайл был очень зациклен на своем внешнем виде, но если отбросить эту не совсем приятную манеру, он был умным и вежливым человеком без каких-либо вредных привычек. Самое хорошее, что Эрику понравилось в нем, это то, что тот частенько приходил в компании симпатичных девчонок. Тогда их вечера становились красочными и веселыми. В комнате всегда был слышен заливистый девчачий смех, а время в такой компании уходило даже слишком быстро. Вия была уникальной. Она единственная, кто давал странное ощущение королевского превосходства в совокупности с характером простых людей из обычных семей. Эрик не мог сказать, что в ней не так, скорее она была идеальна, красива, умна, талантлива во всем, хорошо воспитана и очень любила читать книги. В академии люди, читающие книги, не являются чем-то уникальным, но то, что она читала, были книги о приключениях, где главному герою приходилось сталкиваться с опасностями, преодолевать многие проблемы, искать друзей и побеждать врагов, а в конце он находил свою единственную принцессу. Вия была помешана на таких романах, где все заканчивалось хорошо, а главный герой был выдающимся человеком, которого ничто не могло сломить. Эрик присел за ее столик. Красивый официант принес ему большую булку с запеченным внутри мясом. Вия взглянула на Эрика и захихикала. «Мне кажется, или с каждым разом твои булочки становятся больше. Растущему организму нужно много еды. А ты новую книгу начала?» Девушка унылым голосом ответила. «Прошлая книга оказалась слишком короткой. Жаль, что все хорошее так быстро кончается. Но новая тоже интересная. Здесь так и происходит. Сначала там был, когда дело касалось книг интересных для Ви, ее рассказы могли длиться часами. Она запоминала каждую историю и с радостью рассказывала о ней, а яркие моменты каждой книги она постоянно вспоминала в своих рассказах с большим воодушевлением. Эрик с удовольствием слушал ее. Девушка была красивой, ее голос звучал приятно, а истории она рассказывала так, что аж заслушаешься. Такая приятная компания была в радость для него. Рядом с Эриком Вия буквально расцветала. Он был тем, кто всегда мог ее выслушать. Эрик никогда не прерывал, не увиливал от темы и даже часто хвалил ее. Такой собеседник был необходим для Ви, так как она хотела поделиться своими впечатлениями, но среди ее сверстников большинство интересовалось только боевыми и магическими искусствами, Им было все равно на эти истории. Найдя такого человека, Вия стала звать Эрика в пекарню каждый день. За прошедшую неделю Эрик был здесь вместе с Вией целых 4 раза. Мне так понравилась эта концовка. Ох, нам надо быстрее идти в Золотой храм. Скоро начнется занятие по начертанию рун. Пошли. Эрик не страдал от чрезмерной ответственности. Для него опоздание не было чем-то плохим. Он всегда мог заявить о том, что заблудился, и его не волновала ругань учителей, но Вия была другой. Она ответственно подходила к любому делу, и сейчас она слишком увлеклась рассказом, что забыла о занятиях. Хорошо, что до храма было всего 5 минут пути. Он находился рядом с тренировочной зоной и частично относился к ней, хотя принцип обучения и цели были разными. Тренировочная зона была нужна для подготовки воинов. Их учили драться и показывали, как правильно использовать свою силу в бою, то есть путь разрушения. Золотой храм является обителью всех магических ремесел, то есть место, где магия творит чудеса, путь создания и осознания. Здесь важна не сила, а способности. Эти, казалось бы, противоположные направления создают баланс, который уравновешивает силу человека. Еще с древних времен люди заметили, что мастера, преуспевающие в магическом бою и магическом ремесле, достигают наилучших результатов в плане достижения пика магических и боевых искусств. Эрик, добравшись до места, с разинутым ртом шел в храм. Это живописное место особо сильно контрастировало на фоне черных мрачных зданий города. Оно было ярким, с различными каменными фигурами на крыше. Вокруг здания стояли внушительные статуи, а стены были разукрашены коваными орнаментами, изображающими различные мистические явления, такие как звездопад, северное сияние и тому подобное. Металлические украшения переливались различными цветами, словно огромные гирлянды, опоясывающие все здания. Вокруг здания было множество учеников. Кто-то входил, кто-то выходил из здания. Многие сидели на ступенях входа или на кованых скамейках, а в их руках были книги и какие-то инструменты. Некоторые что-то чертили прямо в воздухе, а кто-то выкладывал на земле странные фигуры, которые потом вспыхивали и начинали мерцать. Эрик удивленно поглядывал на этих ребят. Заметив странное удивленное лицо Эрика, Вия хихикнула и произнесла: «Эти ребята, старшие, что уже год или два изучают ремесла, сейчас их занятия закончились, и они практикуются на улице. Такое вполне обычно для этого места. В будущем ты сам будешь также изучать ремесла в свободное время. О, кстати, некоторые из них, должно быть, пришли для сдачи экзамена». «Экзамена? Какого?» «Все мастера, в том числе и мастера магического ремесла, имеют звание и соревнуются в рейтинге мастеров. Успешная сдача экзамена дает им новый ранг, а рейтинги зарабатываются выполнением поручения или созданием и продажей магических изделий». Эрик посмотрел на Вию и заинтересованно спросил: «На этом можно подзаработать?» Девушка странно взглянула на Эрика и тихонько кивнула: «Да, не пойми меня неправильно. Я не жадный, скорее я просто бедный, и не собираюсь упускать возможность подзаработать». «Понятно. Тебе следует обратиться в управляющую контору. Там есть отдел заданий для студентов. Говорят, что там неплохо платят». «Спасибо. Заскочу как-нибудь». Зал магических начертаний, где сегодня будет проходить занятие, находится на первом из 5 этажей. Эрик и Вия ворвались в зал в последний момент, когда учитель собирался запереть дверь. Учителем был старичок лет 70 в ученой мантии с росписью из золотых нитей. Старец нахмурился и строго произнес: «Вы чуть не опоздали, на занятия надо приходить вовремя». Учитель строго посмотрел на двух учеников, как бы намекая, что он не потерпит недисциплинированность. В этот момент Эрик встал перед Вией и добродушным тоном сказал: «Извините, учитель, мы новички и потерялись, пока шли сюда. В следующий раз мы точно не опоздаем». Учитель смягчился и не стал их наказывать. Сегодня было первое занятие для новичков, и естественно он предполагал, что кто-то может опоздать из-за того, что проспал или потерялся. Опоздавшие новички в самом начале учебного года – вполне нормальное явление. «Ладно, проходите». В кабинете было 20 учебных столов, за каждым из них было по 2 ученика. Сегодня было первое занятие, поэтому в кабинете было занято 2/3 мест. К концу учебного года многие поймут свою неспособность заниматься магическим ремеслом, а некоторые просто могут потерять интерес, так как ремесло – Это длительный и монотонный вид работы. Многим просто надоедает заниматься такой скучной работой. В итоге останется меньше трети учеников из общего количества присутствующих сегодня студентов. Эрик и Вия выбрали свободный стол и расположились там. На столе практически ничего не было. Там стояла баночка с темно-красной жидкостью, натуральное перо для письма, наконечник, которого выполнен из золота, а также там был магический экран с надписями и рисунками. Убедившись, что все заняли свои места, преподаватель стал читать лекцию. Итак, сегодня мы рассмотрим суть магического ремесла, известного как начертание. Магическое начертание является фундаментальной магией. Оно служит в качестве основы магических массивов или применяется для усиления брони и оружия. Также начертание применимо к телам людей и называется магической татуировкой. Правда, такие татуировки не применяются на нашем континенте, обычно их используют народы, применяющие магические тотемы, еще один вид магического ремесла. А если наносить магические знаки на тела зверей, то можно усмирять диких или усиливать своих собственных. Сами начертания бывают четырех типов. Скелетное начертание, символы, надписи и сложные формулы. В этом году мы будем изучать скелетное начертание и магию символов. Они могут быть частью формулы создания магического массива, увеличивать прочность доспехов, щитов и оружия. Также надписи могут увеличивать остроту оружия или придавать некоторые магические эффекты. Старец с большим энтузиазмом рассказывал о начертании. Из его речи было понятно то, насколько он глубоко понимал это ремесло и то, как он его любил. Вводная часть длилась полтора часа. Когда старец закончил теоретическую часть занятия, многим студентам показалось мало. Они так и не поняли до конца суть начертания. Что ж, все вы, наверное, заметили на столах пару инструментов. Одним из них является позолоченное перо. Это магический артефакт низкого уровня. Он позволит создавать символы. А баночка с красной жидкостью – это запас крови магического зверя. Эта кровь будет основой линии и проводником энергии во время создания символа. А теперь приступаем. На столах установлен магический экран с инструкцией. Ваше будущее достижение зависит от того, насколько хорошо вы поймете инструкцию на экране. Я же в свою очередь буду наблюдать за вашими навыками и оценивать их. Задание на схеме было очень простым. Простым, но для тех, кто уже делал что-то подобное. Магическая руна, которую предстояло создать, называлась символом деления. Это всего одна линия и две точки. Такие руны не имеют какой-либо силы. Их задача объединять другие символы в надпись, формируя связь между другими символами. Результатом будет совершенно новая, более сильная формула, которую уже можно будет назвать магической надписью. Нанесенная магическая надпись на обычное оружие делает его сопоставимым в силе с настоящим магическим артефактом. Все подростки взяли магическое перо и, макнув его кончик в кровь монстра, стали чертить в воздухе проекцию, называющуюся магической схемой. Готовая магическая схема уплотняется в руну не больше рублевой монеты размером, а ее внешний вид напоминает прозрачное стеклышко с выгравированной внутри стекла руной. Таким должен быть результат, но достигнуть его не так просто, как кажется. Эрик поднял перо и повторил за остальными. В воздухе он выбрал начальную точку и отметил там начало. Затем плавно повел перо, и кровавая полоска, оставленная пером, начинала светиться белым светом, но внезапно она распалась. Эрик повторил снова и также потерпел неудачу. Затем снова и снова, но символ деления так и не получался. Он сверялся с инструкцией, но так и не нашел правильного решения. Оглядев других студентов, он обнаружил, что многие даже начать линию не могут, не говоря о тех результатах, которых достиг Эрик. Поняв, что по сравнению с другими у него еще что-то получается, он стал чертить еще усерднее. Тем временем учителю надоело подобное безобразие, и он пошел в зал с хмурым лицом. Его взгляд пробегал по каждому из учеников, но со временем он становился все злее и злее. Результаты были отвратительными. И вот, проходя мимо одного из студентов, он не выдержал и закричал на него: «Драный валенок, ты что творишь? У тебя руки и пальцы не гнутся? Они что, загипсованы? Или у тебя мозг не развит, чтобы ими шевелить?» Парень покраснел со стыда, но так ничего и не сказал. В этот момент недалеко послышалось хихиканье девочки. Она сочла это смешным. Преподаватель строго посмотрел на девчонку и, нахмурив брови, сказал: «Ты, чего смешного? Твои куриные лапки не лучше рук этого парня. На твоем месте я бы стыдился, а не смеялся. Мелкий позор. Преподаватель гордо выхаживал среди рядов и постоянно посыпал студентов ругательствами. «Одни неразвитые обезьяны. Хоть кто-нибудь среди вас понимает, что делает?» Весь зал молчал. Их навыки действительно были отвратительными, и им нечего было добавить. «Не сотрите на меня, как на отвратительного монстра. Вы пришли ко мне учиться магическому ремеслу, но вы действительно верите, что одного желания достаточно, чтобы стать магистром магии. Среди вас лишь треть показывает низкий уровень навыков, а также один человек уже показывает вполне приемлемые результаты, а остальные должны сделать выбор, хотят они заниматься этим дальше или нет. Лучше не тратьте мое и ваше время на то, чего не можете достичь». Большинство студентов было сконфужено и в душе сильно злились. Они пришли сюда учиться, но им говорят, что они никогда не достигнут хороших результатов, а они ведь так в это верили. Преподаватель не стал дальше оскорблять и спокойным тоном продолжил объяснение предмета. «Магическое ремесло – это искусство, как рисование или музыка. Оно не принимает людей без таланта, но и к талантливым людям оно имеет ряд жестких требований. Чтобы творить, вам нужно вдохновение. Вы должны мечтать и верить. Только люди, способные жить иным миром, миром фантазий, могут созерцать и воспроизводить истинное искусство. Истинное искусство должно идти из вашего сердца и души, а не от ваших желаний. Вы должны». Преподавателя снова понесло, и он погрузился в фантазии, но студенты не сочли это неправильным. Каждое его слово было подтверждено их горьким опытом. Только сейчас они начали осознавать, что желание изучать магическое ремесло является их недальновидностью и легкомысленным порывом, желанием показать свое превосходство. Но студенты действительно сели в лужу со своей глупостью, так как нужно понимать, что не каждому дано стать лучшим в магическом ремесле, а сейчас, ощутив это на себе, им стало стыдно. Тем временем некоторые студенты продолжали упорно работать над первой руной. Магическая схема является увеличенной версией готовой руны, и соответственно для создания нужно написать линию в 40 сантиметров. Эрик уже был близок. Его линия была длиной в 27 сантиметров, и с каждым разом она становилась все лучше, ярче, стабильнее. В этот момент преподаватель уже стоял рядом с его местом, но когда во время очередного провала Эрик взглянул на преподавателя, то он быстро понял, что преподаватель смотрит в другую сторону. Эрик также повернулся в ту сторону, куда смотрел преподаватель. В этот момент готовая руна вспыхнула голубым огнем и стала вбирать в себя мировую энергию, а затем она медленно сжималась и кристаллизовалась. Еще одна яркая вспышка, и руна готова. «Молодец, мисс Вея, вы, наверное, самая способная из этого поколения. Если будете продолжать в том же духе, то достаточно скоро станете настоящим мастером рун. Поздравляю со вступлением на путь магистра магии». Девушка вытерла пот со лба и с легкой одышкой произнесла: «Спасибо, учитель». В этот момент она взглянула на Эрика. На ее лице красовалась яркая улыбка. Она вытянула руку и показала знак 5. Это была ее победа. Эрик ничего не сказал. Он отвернулся и продолжил работать над руной. Улыбка девушки исчезла, и Вея подошла к Эрику. «Эрик, что-то не так?» «Нет, все нормально. Не отвлекай». Эрик отмахнулся от девушки и продолжил работать. Девушка отошла и, посмотрев на него, подумала: «Обиделся, какие мужчины все-таки ранимые». Она продолжила создавать руны. Дальше дело шло гораздо легче. К концу дня она уже тратила на создание рун всего 5 минут, при том, что в самом начале на первую готовую руну она потратила целых 40 минут. За все занятие, которое длилось 5 часов, Вея создала около 10 рун. Когда Эрик взглянул на ту маленькую кучку стекляшек, он вздохнул и про себя произнес: «Она может быть хоть в чем-то хуже остальных». Глава 52-53. Новая команда. Дневные тренировки всегда проходили в тренировочном комплексе. За несколько недель, проведенных в академии, все студенты показали свои способности и доказали свою перспективность. Теперь их тренировали по специальным программам. Бег по полосе препятствий был самым долгим из уроков, но в то же время самым веселым. Студенты начинали забег как в нормальном кроссе, но все заканчивалось купанием в грязи. Каждое препятствие было сделано так, что после падения студент оказывался в грязи, и исключений не было. Даже Эрик, кто показывал отличные бойцовские навыки, заканчивал тренировку грязным, как свин. Но это не портило его ощущение от забега. Сначала была доска с качающимися гирями, где даже доска не имела жесткой опоры, и многие, кто не умел держать равновесие, падали вниз. После доски люди начинали взбираться вверх, и от этого у многих появлялся страх высоты, а подвесная деревянная дорога, что раскачивалась от простого ветерка, превращалась в непроходимое препятствие. С подвесной дороги подростки перепрыгивали на скользкие перекладины дома, построенного из стальных прутьев. Здесь не было пола или стен, а только железный каркас, на который нельзя было вставать. Только с помощью рук и акробатических трюков можно было пересечь этот сумасшедший дом. Кроличий лабиринт был изощренным ужасом, откуда выбиралась только половина студентов, остальных приходилось выцарапывать специальной бригаде. Лианы над озером грязи и столбы, стоящие в этом озере, были зловещей ловушкой, доводившей всех студентов до слез. Они были настоящим обманом, который мог пройти далеко не каждый. Лианы постоянно обрывались и роняли людей в грязь, а столбы проваливались, раскачивались и даже подкидывали людей вверх. И это были далеко не все препятствия, но они того стоили. За удачное преодоление полосы препятствий вручалась награда в виде очков репутации. А те, кто не только добегал до конца, но еще и был в числе первых 10 человек, то его количество очков удваивалось. За один забег можно было получить 10 очков, а первая десятка соответственно получала 20 очков. Сражения на арене и достижения в магическом ремесле приносили еще больше очков. Например, за создание 10 низкоуровневых рун Вия получила 200 очков, а Эрик за победу над мастером 5 уровня сферы мастера получил 80 очков репутации. Очки репутации зарабатываются не только достижениями в учебе, но и подработками в городе. Многие низкоуровневые студенты берутся за них, так как их достижения на арене или в магическом искусстве слишком посредственные и не принесут много очков. Очки репутации не являются валютой, а скорее дополнительным козырем. Они нужны для выявления статуса ученика и получения привилегий. В будущем это может повлиять на его положение в организации. Чем выше рейтинг в организации, тем больше ресурсов получает данный человек. Кроме того, он имеет значительные привилегии во время траты собственных денег, так как в магазинах появляются различные скидки и бонусы. Потраченные на скидки очки репутации нельзя восстановить, но в общем рейтинге они все равно фигурируют, так как репутация человека описывается не текущим уровнем очков, а количеством заработанных очков. Часть студентов стремится набрать 10 тысяч очков к концу третьего года обучения. Главной причиной этого является возможность создать свою собственную группу. Собственная группа является важным шагом на пути становления старейшиной, так как каждый человек, пришедший к власти, должен иметь мощную поддержку. Статус старейшины уже зависит не от его личных достижений, а от групповых результатов. Но в этой группе могут быть свои кандидаты на пост старейшины, и они также могут иметь своих подчиненных. В итоге здесь формируется пирамида власти, на верхушке которой стоит глава филиала, известный как Мастер Черной Башни. Мастер Черной Башни является сильнейшим человеком в филиале и третьим по силе среди всей империи Северных Гор. Внутри зала теней он также имеет особый статус старейшины, а количество очков репутации у него равно всем очкам, собранным филиалом, что делает его особо богатым. Внутри зала теней он имеет статус внешнего старейшины и подчиняется одному из 8 великих старейшин зала теней. Другими словами, даже над мастером Черной Башни есть еще 2 супермонстра: великий старейшина Виктор Карающий Меч и лорд Радомир. В бессмертном рейтинге лорд Радомир является 13-м по силе по всему континенту Полярная Звезда, а в мире Каскады он находится в конце первой сотни. Эрик после забега ходил мыться и, выйдя из душевых, он наткнулся на 3 студентов. Все 3 были из первогодок, и Эрик уже успел познакомиться с ними. В центре стоял высокий мускулистый юноша с каштановыми волосами и квадратным лицом. Его суровый взгляд пугал девчонок до слез, но в душе он был добрым здоровяком с вечно хмурой физиономией. За его спиной было 2 боевых топора. Из его рассказов другие знали, что эти топоры были выкованы его отцом как подарок по поводу его поступления в академию и являлись магическими артефактами-близнецами. Здоровяк унаследовал от родителей навыки магической ковки и также знал, как создавать артефакты, но пока еще был слишком слаб для этого. Магическая ковка требует элемент металла, что сильно ограничивало число мастеров. В корпусе теней имелись не больше 10 магических кузнецов, чья сила невелика, из-за чего они даже претендовать на статус старейшины не могли. Маленькая фракция магических кузнецов выделяла только 1 человека для обучения студентов, и он учил всего 4, одним из которых был этот здоровяк. Здоровяк не очень много разговаривал, и Эрик не имел никакого представления о нем. Он знал только то, что здоровяка зовут Геральт, и что он безобиден, несмотря на свой устрашающий вид. Справа от него был высокий стройный юноша с длинными светлыми волосами и челкой, падающей на глаза. Будучи мастером меча, он был основным спарринг-партнером Эрика. Остальные подростки были либо слишком слабыми, либо неудобными, из-за чего Эрик не смог бы отрабатывать свои основные приемы. Молодой мечник имел при себе двуручный меч нелепой формы. Он больше был похож на большую тяжелую пилу, а не на меч. Характер у него был спокойный, а сам он любил хороший бой, из-за чего поединки с Эриком становились очень горячими. Молодой мечник гордо именовал себя Маркусом. Третьим сзади всех был низкорослый щупленький паренек. Он носил за спиной длинный лук и был самым исключительным случаем. Эрик не мог понять, как такой нерешительный и трусливый парень стал таким сильным, чтобы быть пятым среди первогодок. Но его мастерское обращение с луком было превосходным. Парень не только выбивал 10 из 10 на полигоне, но еще мог сражаться, используя лук в качестве оружия ближнего боя. По этой причине его лук имеет двойное назначение, из-за чего на его концах имеются лезвия. Кроткого малыша лучника звали Каспар. Эрик взглянул на трех подростков перед собой и спросил: «Вы что-то хотели?» «Да, Эрик, ты самый талантливый из нас, поэтому мы решили обратиться к тебе. Давай объединимся в группу». Эрик приподнял брови и спросил: «Зачем, и почему вы ко мне обратились? Вы ведь знаете, что я одиночка. Разве так не будет легче добывать ресурсы? В команде мы сможем достичь большего, чем если бы работали в одиночку. Кроме того, ты единственный из нашего поколения, кто в будущем сможет претендовать на звание старейшины, и естественно тебе понадобятся сильные ребята. Звучит интересно, но я пас. Как я уже говорил, мне не интересна работа в команде. Что ж, мы просто предложили, подумай, если что, мы будем ждать». Как только троица вышла, Эрика сзади кто-то одернул. Эрик повернулся и заметил Вею, что только что вышла из душа. Что им нужно было? «Говорят, что надо создать команду». «Глу, тоже хочу. Ты обязан взять меня с собой». «О, подожди, надо Марку и Кайлу сказать. Они тоже об этом уже думали». «Пот, подожди, эй, ты». Вея выскочила из помещения как пуля. Эрик даже сказать ничего не успел. Он выскочил следом за ней, но девушке и след простыл. Он махнул рукой и решил, что потом все объяснит, а пока будет тренироваться дальше. У арены была удобная опция – сражение с тенями. Это сражение с произвольным противником, которого создаст магический массив, окружающий арену. Этим вечером не было занятий по магическому ремеслу, поэтому Эрик отправился домой. На подходе к двери в его квартиру он услышал чей-то смех и громкий разговор. Открыв дверь, он увидел источник шума. Там собралась достаточно большая компания подростков, и они что-то увлеченно обсуждали и спорили. «Что вы все здесь делаете?» – нахмурился Эрик. Он думал о том, что Марк и Кайл опять спорят из-за какой-то настольной игры, в которой они время от времени играют. Их игры всегда заканчивались спорами. Но к удивлению Эрика здесь были не только эти двое, но еще Вея, Геральт, Маркус и Каспар. «Как что? Мы обсуждаем планы насчет совместных тренировок. Команда должна работать вместе», — Марк уверенно выкрикнул.